Сегодня мне опять вернули стихи. Наверное, я графоман. Надо взять себя в руки и больше не писать стихов, раз они никому не нужны, только отнимать у себя время, а работы крайне початый. Но моя беда в том, что я не могу не писать». Рената недоверчиво отнеслась к этому стихотворению, непризнанному, ненапечатанному, но ее тронула искренность, сквозившая в каждой строке. Она переписала стихотворение в свою записную книжку. «На облачном берегу» Александру Грину. Забытый городок, весь в зарослях ореха, бегущие холмы и старый тихий дом. Здесь каждый вздох повторит смутно эхо, и листья осенью шуршали под окном. Одна гравюра в комнате пустынной, портрет Эдгара По и яркий лунный свет. Здесь умирал в печали неизбывной мечтатель, нищий и поэт. Жизнь полна невзгод, обид и муки. Одна мечта ему безмерно дорога. Никем не слышимый впитывал он звуки. Незримый он видел берега. И расцвели невиданные склоны, к ним алые скользили паруса. Могучие соленые циклоны, тропические яркие леса. Там чистая осоль, как он, мечтать умела, и чудо ждать, как завтрашний ждут день. И песнь о счастье навстречу ей гремела, и звали паруса под радостную тень. Странно, но это стихотворение почему-то вернуло ей мужество. Рената надела новое платье, шитое по моде начала века, и, путаясь в длинной юбке, впервые без страха вышла одна на улицу. Она хотела узнать новое рождественское, прежде чем покинуть его навсегда. Что ж, теперь в рождественском было все, чего хотела Рената для родного села. Культура, наука, красота. А люди отличались интеллигентностью, были простодушны в общении, приветливы и добры. Рената познакомилась с очень славной пожилой парой, супругами Яковлевыми. Растениеводы и генетики, они как личных врагов ненавидели темные силы природы, эрозию, засуху, суховеи. Растениеводы теперь получали щедрый, запрограммированный урожай. Но и этого им было мало. Они переходили как раз на новейший метод оптимального программирования фотосинтезом. Супруги с удовольствием показывали Ренате лабораторные схемы, графики, диаграммы. Александр Бонифатьевич вел энергетическую часть эксперимента, жена – биологическую. Они точно знали ежедневный прирост органического вещества на полях. Ренату очень заинтересовали электронные приборы, передающие самые слабые сигналы от хлорофилла, так что человек мог тотчас подоспеть на помощь растению. Через электронные микродатчики хлорофилл своевременно подавал на пульт управления необходимый сигнал и даже сам прослеживал, как выполнялась его команда. Такие приборы, расставленные на полях, автоматически определяли температуру, влажность почвы и выдавали команду на оптимальные сроки бронования, культивации, сева. Электрические культиваторы поражали сорняки электрической искрой насквозь, стебель и корень. Сорняков уже не было. Тронутые наивным восхищением девушки и ее понятливостью, супруги предложили Ренате место лаборанта. Рената от души поблагодарила, но решительно отказалась. «Я уезжаю жить в Москву», — сказала она. «Обаятельная девушка, но какая-то странная», — решили между собой супруги, когда Рената ушла. Узнав о ее намерении, старый Симонов был очень огорчен и взволнован.